На днях молодежный кружок по изучению кимрсенизма, кимчинеризма в Вене, Австрии и общество чешско-корейской дружбы Пектусан выступили с заявлениями соответственно. Они осудили безрассудные американо-южнокорейские военные учения по нанесению ядерного превентивного удара по нашей республике.